Глава 27. Апология. От греческого оправдания. Речь или текст, направленный на защиту чего или кого-либо. Предполагается, что объект апологии подвергается внешним нападкам. 5 утра. Я очень устал, но задачу свою выполнил. Рука ноет от писанины. Странное завершение рукописи. Я думал когда-нибудь опубликовать ее как историю об одном из провалов Пуаро. Удивительно, как иногда поворачивается к нам судьба. С того момента, когда я увидел Ральфа Пейтона и миссис Феррерс, идущих вместе, меня не покидало ощущение приближающейся катастрофы. Тогда я подумал, что она сознается ему во всем. Как оказалось, я жестоко ошибался. Но эта мысль не покидала меня даже тогда, когда я вошел в кабинет Экрейда, и он рассказал мне всю правду. Бедный старина Экрейд. Я очень рад, что дал ему шанс. Я ведь умолял его прочитать письмо. Хотя, если честно, разве я подсознательно не рассчитывал на то, что, заставляя его, получу обратный результат, и эта тупая башка никогда его не прочитает? То, как он нервничал в ту ночь, очень интересно с точки зрения психологии. Он чувствовал, что опасность где-то рядом, но ему не пришло в голову заподозрить меня. Кинжал появился позднее. Сначала я захватил с собой одно очень удобное оружие, но, увидев в витрине кинжал, подумал, что гораздо лучше будет использовать предмет, который со мной никак не связан. Мне кажется, что я все время хотел убить его. Как только я услышал о смерти миссис Феррерс, мне в голову запала мысль, что перед смертью она все ему рассказала. Когда я встретил его на улице и увидел, как он возбужден, то решил, что ему все известно, а он просто не может в это поверить и хочет дать мне шанс объясниться. Поэтому, вернувшись домой, я принял меры предосторожности. Если проблема была каким-то образом связана с Ральфом, то это все равно не помешало бы. 2 дня назад он дал мне диктофон, чтобы я посмотрел его. Там была какая-то незначительная поломка, и я уговорил его доверить прибор мне, вместо того, чтобы посылать его на фирму. Я сделал то, что мне было надо, и в тот вечер взял его с собой. Я доволен собою как писателем. Что может быть изящнее такого, например, абзаца? Письмо было доставлено без 29, а без 10:09, когда я уже покидал Фернли, оно все еще оставалось непрочитанным. Положив руку на ручку двери, я остановился и оглянулся, чтобы проверить, не оставил ли что-нибудь недоделанным. Но ничего вспомнить так и не смог, и, покачав головой, вышел и закрыл за собою дверь. Как видите, все написанное — чистая правда. Но представьте себе, если бы я поставил многоточие после первой фразы, не возник ли бы тогда у читателя вопрос, а что мы делали в эти 10 минут? Когда я от двери осмотрел кабинет, я был совершенно удовлетворен. Все было учтено. Диктофон лежал на столике возле окна, настроенный так, чтобы заработать в 9:30. Сделанный мною маленький приборчик был довольно изящен, основанный на принципе будильника. А кресло было подвинуто таким образом, чтобы диктофон нельзя было увидеть от двери. Должен признаться, что встреча с Паркером прямо у двери потрясла меня. И я тщательно зафиксировал этот факт. А потом, когда тело было обнаружено, я послал дворецкого звонить в полицию. Как идеально я подобрал слова. Я сделал то немногое, что мне оставалось. А ведь практически ничего делать и не надо было. Просто запихнуть диктофон в саквояж и поставить кресло на его всегдашнее место. Я не мог себе представить, что Паркер обратит на кресло внимание. По логике вещей, он должен был быть настолько занят телом, что не мог заметить ничего вокруг. Не учел комплекс вышколенного слуги. Я хотел бы заранее знать, что Флора скажет, что видела своего дядю живым и здоровым в 9:45. Ее заявление озадачило меня больше, чем я могу об этом сказать. И вообще, на протяжении всего расследования появлялись факты, которые ставили меня в тупик. Казалось, что к этому преступлению приложили руку абсолютно все. Но больше всего меня беспокоила Кэролайн. Я все время боялся, что она догадается. Любопытно, как в тот день она говорила о моей слабости. Ну что ж, правды она так никогда и не узнает. Как сказал Пуаро, у меня есть еще выход. Я могу ему верить. Они с инспектором Регланом как-нибудь разберутся с этим вопросом. Я бы не хотел, чтобы Кэролайн знала. Она любит меня. И потом, она гордая женщина. Моя смерть будет для нее большим горем, но горе со временем проходит. Когда я закончу писать, то положу рукопись в конверт и адресую его Пуаро. А потом? Что будет потом? Веронал. В этом есть даже что-то символическое. Хотя я не считаю себя виноватым в смерти миссис Феррерс. Она была прямым результатом ее собственных действий. Мне ее совсем не жалко. Так же, как мне не жалко себя. Пусть будет, Веронал. Я бы только хотел, чтобы Пуаро никогда не уходил на покой и не приезжал сюда, к нам, выращивать кабачки. Читал Игорь Князев.